Во время войны 1866 года, в особенности в борьбе с королем и с высшими военными чинами, по вопросу о своевременности заключения мира в Никольсбурге, кронпринц удостоил меня своего доверия, независимо от разногласия в наших политических принципах и взглядах. Попытки поколебать это доверие делались с разных сторон, не исключая крайней правой, и с этой целью пускались в ход всевозможные происки и измышления, не имевшие, впрочем, длительного успеха. Начиная с 1866 года, для их устранения достаточно было личного объяснения между кронпринцем и мною. Когда в 1885 году состояние здоровья Вильгельма I дало повод к серьезным опасениям, кронпринц призвал меня в Потсдам и спросил, останусь ли я на службе в случае перехода престола к другому монарху. Я заявил, что готов на это при двух условиях. Никакого парламентского правительства и никаких иностранных влияний в политике. Об этом не может быть и речи, ответил кронпринц, сопровождая эти слова соответствующим жестом. У его супруги я не мог предполагать такого же благоволения ко мне. Ее естественная и врожденная любовь к своей родине сразу же выразилась в стремлении бросить всю тяжесть прусско-германского влияния в европейских группировках на чашу весов в пользу своего отечества, каковым она никогда не переставала считать Англию. Сознавая различия интересов обеих главных азиатских держав, Англии и России, она стремилась, чтобы при наступлении разрыва между ними германская мощь была применена в интересах Англии. Это разногласие, основанное на различии национальностей, не раз приводило к объяснениям между ее императорским высочеством и мною по восточному вопросу, включая и Баттенбергский. Ее влияние на мужа всегда было велико и с годами усиливалось, достигнув кульминационного пункта в период, когда он был императором. Однако и она была убеждена в том, что в интересах династии я должен остаться при перемене монарха. В мои намерения не входит, да это было бы и невыполнимо опровергать каждую легенду и злостное измышление. Так существует рассказ, будто в 1887 году по возвращении из Эмса кронпринц подписал акт, что в случае, если переживет отца, он отказывается от правления в пользу принца Вильгельма, и этот рассказ включен в английскую книгу об императоре Вильгельме II. Я хочу констатировать, что в этой истории нет и тени правды. Является также басней и то, что наследник престола, страдающий неизлечимой физической болезнью, якобы не может по нашим законам наследовать престол, как об этом в одних кругах в 1887 году утверждали, а в других верили. В 1887 году кронпринц заболел серьезной болезнью горла. Вокруг вопроса о диагнозе и операции разгорелась борьба, объяснявшаяся желанием некоторых правительственных кругов устранить кронпринца от престола. Они ссылались на статью 56 прусской конституции, требовавшую назначения регента в случае наличия длительной помехи, препятствовавшей исполнению королем своих обязанностей. По вступлении на престол 12 марта 1888 года Фридрих III, скончавшийся после этого через 99 дней, успокоил своих противников заверением в том, что он будет править в духе своего отца, и в особом послании к Бисмарку выразил надежду на продолжение им службы империи.